Глава 8. Важность прикосновения. Удивительное создание человек. Казалось бы, переписка дает очень многое. Такое глубокое общение. Голос дает возможность ощутить человека и прикоснуться к его душе. Что же еще нужно? Необходимо прикосновение. Людмиле стало не хватать прикосновения. Тактильное ощущение – это очень важная составляющая для человека. Важно прикоснуться хоть одним пальчиком, ощутить тепло его ладони. И пришла тоска. Она знала, что это несбыточные мечты, и тем не менее строила свои розовые замки. Каждый день она выходила к морю, шла на причал, становилась на самом его краю и читала стихи. Читала морю, ветру, солнцу, произнося слова шепотом, и верила, что он услышит. Обязательно. Как хочется согреть тебя теплом своей души и закружить в водовороте нежных слов. Пусть счастье белокрылое скорее к тебе спешит сквозь бурю дней и откровения снов. А мы с тобой летим по жизням вместе. Пусть непроста она и нелегка. Что может быть надежней и чудесней идти с тобой вдвоем, в руке рука. Пусть кружится, пусть вертится наш шарик голубой, и времени волна меняет цвет. Пусть станет для тебя сегодня мир иной, прекрасный мир, без горести и бед. В нем нет разлук и тщетных устремлений, и где на троне жизнь и красота, и где любовь, как высочайший гений, сияет светоносно и чиста. Любимый, верю, что настанет час, когда смогу в глаза твои взглянуть. В моих увидишь отраженного себя, а я в твоих смогу, купаясь, утонуть. И в этот день вселенской арфы, струны, симфонии небесной зазвучат, а мы с тобою будем так же юны, как очень много лет тому назад. Комок подкатывался к горлу, слезы блестели, с каждой секундой готовясь пролиться маленькими, такими же солеными, как море, росинками. Обреченность и любовь. Судьба даровала ей прикосновение к вечности, и вот прямо сейчас, в эту минуту, она была этой вечностью. Когда-то Людмила прочла книгу Владимира Мегре «Анастасия». Ей очень понравились стихи. Немного их переделав по-своему, она стала произносить их каждый день, уходя к морю. Она мысленно звала его. Время шло. Иногда Дмитрий снова напоминал о головных болях и по-прежнему связывал их с тем, что Людмила что-то думает или делает не так. Она не знала, что отвечать и что можно изменить. И вот однажды он написал короткое письмо. «Прощай. До встречи в следующей жизни». Это был холодный зимний день. В комнате было прохладно, поэтому иногда она подходила к обогревателю батареи и грела руки. Проскользив по словам глазами, она отказывалась понимать смысл сказанного. Прочла еще раз и подошла к обогревателю. Обняла спасительное тепло. Вдруг ей стало казаться, что все тело очень быстро превращается в лед. Еще немного, и она рассыплется на множество крохотных ледышек, которые собрать уже будет невозможно. Тогда она подошла к компьютеру и стала писать ответ. «Не уходи, только не сейчас. Ты что, с ума сошел, что ли? Или сердце твое заледенело? Я тебе тут кричу, кричу. Ты совсем оглох там, что ли?» Она не писала, она в этот момент кричала. Через несколько минут пришел ответ. «Прости, я дурак, прости меня». Спасительные слова. Ах, как они нужны были в этот момент. Стало тепло во всем теле и на душе. «Жива!»